Глава 23. Не могу сказать, что, ожидая Торрелина, я не нервничала вообще, но чувствовала себя намного спокойнее, чем в первые две встречи. Так что, когда отец появился в моем кабинете, я успела окончательно взять себя в руки и не выдать бушующие мысли даже взглядом. И пусть наша встреча, скорее всего, положит начало концу, я упрямо буду надеяться, что за концом последует новое начало. «Прекрасно выглядишь, дочь», — отвесил демон дежурный комплимент. «С моими генами выглядит иначе дурной тон, не так ли, отец?» Рес Торрелин хмыкнул. «Вижу, ты пересмотрела свое отношение ко мне. Ты даже не представляешь, насколько. Выпьешь со мной за встречу или предпочитаешь сразу перейти к делу?» «Сначала дело». Другого ответа я и не ожидала, но все равно потянулась к магии, отдав приказ на кухню, чтобы приготовили обед в лучшем виде. Теперь я и так могла. Просто нужно четко представить и проговаривать, что именно я хочу. Вообще тех знаний, что успел в меня пихнуть Алвин, с лихвой хватило бы обычной демонице на всю жизнь и без всякого дополнительного обучения. Рабские печати оказались на удивление полезными штуками и использовались повсеместно. Даже торговцам из других миров принудительно ставили, правда, краткосрочного действия. Пользоваться печатями могли все, а вот ставили на свободное существо только единицы и только на территории мира демонов. Я даже назвала бы это магией желания, если бы теперь не помнила, что завязано это все как раз на твердынях, а точнее на душах бывших рабов, заключенных в двух домах из-за какого-то там древнего ритуала. И вообще, спасибо моим мужчинам, что не рассказали мне об этом, когда я попала в твердыню. Все же одно дело слышать в детстве страшную историю про жуткие дома, пожирающие души и дающие хозяевам этих домов власть над остальными жителями мира. И совершенно другое — оказаться попаданкой в таком доме. В общем, я к чему? Ставить рабские печати на свободных могу только я, Торрелин и те, чью кровь мы добавим в сердца твердынь. Сказать, что тех не нашлось или и так понятно. Только вот гордиться и зазнаваться в свете этой информации совершенно не хотелось. Наоборот, чувствовалось что-то липкое, обволакивающее изнутри, и случай здесь как раз тот, где можно только принять и смириться. «Дело так дело», — пожала плечами, возвращая свое внимание собеседнику. «Говори, что тебе нужно?» «Новое зелье. Что же еще? И я хочу знать, откуда ты его взяла». «Приготовила. Ошиблась в первоначальном зелье, добавила парочку других ингредиентов, и вуаля, совершенно другой результат. Тебе сколько? Парочку хватит? Ну, вдруг первое не подействует». «Мне нужно все, что у тебя осталось, и новые зелья по первому требованию». Откинулась на спинку и скрестила руки на груди. Я как бы понимала, что Торрелин будет наглеть, но не до такой же степени. Даже не пытается как-то завуалировать приказы. «И что мне за это будет?» «Я не пойду на тебя войной», — невинно вопросил демон. «И?» Я насмешливо вскинула брови. «Согласно магическому договору между нашими территориями, я запрошу у тебя демонов для защиты от захватчика, и мне плевать будет, что захватчиком выступаешь именно ты. Посмотрим на битву века. Как думаешь, твои демоны долго друг друга уничтожать будут?» «Жаль тебя расстраивать, но он истек в прошлом месяце, а новый заключать я не намерен». Я замерла, ошарашенная новостью. «Как закончился? Мне стоило больше уделять внимание тому, что Алвин так заволновался, увидев вчера отряды Торрелина. Мысли хаотично заметались в голове, и ухватить хоть одну дельную было очень сложно. Я смотрела на улыбающееся лицо демона и тихо его ненавидела. «Ты не знаешь, какой силой будут обладать полукровки, и примет ли сердце такого наследника?» Наконец зацепилась я за соломинку. «Допустим». Отец перестал улыбаться и задумался. Незаметно перевела дыхание и выпалила. «Я дам тебе 2 пузырька с зельем и разрешу его брать всем остальным наравне с обычным зельем, раз в месяц». Теперь я уже улыбалась, почувствовав, что демон сомневается все сильнее. «И мы отложим наш с тобой договор о наследнике на 15 лет. Нет-нет, не разорвем». Быстро добавила, прежде чем получила... категорическое «нет». «Просто за это время подрастет полукровка, и ты сможешь оценить его перспективность. На 5 лет, и то только после того, как я получу беременную рабыню. Будем считать это дополнительное соглашение подарком за вклад в развитие расы. 15, или я выберу наследнику отца из подаренных тобой демонов». Теперь отец думал дольше, хмурился, постукивал пальцами по столу и нервировал меня своим молчанием. Я уже решила, что перегнула палку, и пора готовиться к войне, когда Торрелин глухо выдохнул. 5. Улыбку не сдержала, получив даже больше, чем могла рассчитывать. Видимо, и отцу не сильно хотелось решать вопрос новым кровопролитием. Впрочем, я уже поняла, что в случае чего он с удовольствием прибегнет к этому способу. Вот и получается, что хозяйка я лишь до тех пор, пока это выгодно Торрелину. И это еще сильнее подтвердило правильность моих дальнейших действий. 5 так 5. Вызовешь кого-нибудь, чтобы подготовил соглашение. Демон посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка, вытащил из воздуха бумагу и размашисто начал писать. «Ну да, ну да, куда ж уж мне? Еще учиться и учиться составлять документы мировой важности». «Сможешь подписать без своей правой руки?» Вернул мне демон колкость и намекнул, что осведомлен о каждом моем решении. Пожала плечами. «Откуда я знаю, может, и да, может, и нет?» Если никаких древних надписей мелким шрифтом, то сама справлюсь. К счастью, обошлось без неожиданностей. Поставила подпись, скрепили магией, и можно было бы выдыхать, если бы не одно «но». Так что, не давая себе передумать, мысленно отдала приказ заносить обед и под столом скрестила пальцы на руках, отчаянно надеясь, что Кернелиан успеет вернуться. Слишком уж мне не хотелось снова встречаться с отцом. Было у меня ощущение, что медлить нельзя, тем более после слов о том, что договор о защите полуденных территорий Торрелина не интересует. «Ты решила наладить родственные связи или планируешь захватить полуночную твердыню в моем отсутствии?» — хохотнул мужчина с интересом, рассматривая подношение. Еды было много. Кажется, я немного переборщила с приказом, иначе почему только... Мясного принесли 3 варианта на выбор. «Ни то и ни другое. Я жду информацию. Хочу воспользоваться своим правом и вмешаться в один из домов. Не хочу лишний раз тебя беспокоить по пустякам, поэтому ты же составишь мне компанию за обедом?» Заинтриговала. Насколько я знаю, в моих домах все спокойно, чтобы тебе что-то приглянулось. Ну давай, подождем немного. Мне кусок в горло не лез, хоть и выглядело все аппетитно. Аромат пышущих жаром блюд скорее раздражал, чем разжигал аппетит. Вот теперь я нервничала. В моих мыслях все было просто: избавиться от зависимости от демонов, заключить взаимовыгодный контракт с другими защитниками и жить долго и счастливо, без опасений, что однажды отцу надоест мое место в твердыне, и он произведет рокировку. Демон уже делал это, сомневаясь, что повторная замена вызовет у него трудности. Тем более сейчас, когда демоницы не нужны для продолжения рода. На деле же я отчаянно трусила, что из-за моих решений может случиться непоправимое. Когда с коротким стуком в кабинет вполз Кирнелиан, я готова была ногти грызть, если это поможет успокоиться. Муж выглядел взволнованным и немного растрёпанным. У меня сердце куда-то вниз ухнуло в ожидании вердикта. Не получилось? Его не приняли? Отказали? Торлин с интересом наблюдал за выражением моего лица и почти не морщился, глядя на Нагулита. Что поделать? Выбор мужа его явно не устроил. Кирнелиан тоже смотрел на демона, но совершенно по другой причине. Не знал, что можно говорить при нем. «Они требуют гарантий», — наконец решился Нагулит. Вынул из кармана мою же записку и быстро что-то написал на ней. Даже читать не стала. Прекрасно понимая, о чем речь. Я бы тоже не поверила, если бы кто-то предложил мне решение проблемы за символическую плату. В конце концов, какая разница Нагулитам, где жить и каких женщин защищать? Пусть мои не имеют змеиного хвоста, зато их больше. А в том, что зелье сработает, и на этой расе я нисколечко не сомневалась. Иначе бы черный хвост Кирнелиана его ко мне не привел. Сколько? Минимум двоих. Я лихорадочно подсчитала, сколько видела сегодня пузырьков в сокровищнице, вычла 2 для Торлина, потом подумала и отняла еще 3 на всякий случай. Тебе придется вернуться. Обратилась к мужу, облизав пересохшие от волнения губы. Я дам 4. Пусть подготовит жилье и все необходимое. Завтра к 9 я буду ждать от них кандидатов. Муж кивнул. Необычайно собранный и серьезный он совсем был на себя не похож. Я проводила его фигуру взглядом, дожидаясь, когда за ним плотно закроется дверь, и требовательно посмотрела на отца. Вот сейчас пан или пропал. Я хочу, чтобы первый дом демонов с полуночной территории подчинялся мне. Торлин рассмеялся открыто и заливисто, до слез. Он не верил. Я бы тоже не поверила, если бы мне кто-то об этом сказал еще неделю назад. Нет, это невозможно, но признаю, хватка у тебя поистине демоническая. «Отчего же?» — ненатурально удивилась, вставая из-за стола и отходя подальше от хозяина полуночных территорий. Это сейчас он смеется, а потом... «Согласно договору, я имею право вмешаться в любой дом, но один раз. Я не требую, чтобы первый дом отчитывался мне за дела других домов. Как они подчинялись ему, так пусть и подчиняются. Я требую, чтобы все, что касается лично первого дома, было под моим контролем, а не твоим. Первый — мой. И ты больше не имеешь права ему приказывать. Нужно было конкретнее уточнять, что именно ты подразумеваешь под вмешательством. Для магии разницы нет, много это или мало — если это только один момент. «Ты не посмеешь!» Яростный рык разлетелся по кабинету, эхом отразившись от стен. Стекла в окнах задребезжали. «Только рискни, и я камня от камня здесь не оставлю. Именно поэтому я забираю первый дом. Хочу иметь хоть какую-то защиту, когда ты пойдешь на меня войной. Первый же самый сильный». «И ты не понял, Торелин?» «Я не прошу. Требую». Я говорила спокойно, хотя внутри была натянута, как струна. И даже присутствие Алвина за дверью спокойствия не добавляло. «Если хозяин полуночных сейчас сорвется, то от меня останется мокрое пятно раньше, чем успеет ворваться красноволосый демон. А еще я не врала. Первый дом действительно самый сильный и большой. Да и моим демоницам такое решение придется по душе, когда они поймут, что чистокровные демоны могут исчезнуть. Я могу придумать 1000 государственных причин, почему этот дом должен выйти из-под контроля хозяина полуночных, но никогда не произнесу правды вслух, потому что в мире демонов привязанность — слабость. Отец подарил мне 4 прекрасных мужчин, и только один дом не отказался от бывшего наследника. «Да требуй, кто ж тебе запрещает? Только ни первый, ни какой другой дом в вечное пользование ты не получишь. Я никогда не соглашусь на такое». «И не надо», — качнула головой, отходя еще дальше. Прижалась к стене, потому что, увы, пространство маневра закончилось, а бешенство демона пока не достигло своего предела и мысленно перекрестилось. Не знаю, есть ли здесь боги, но во что не поверишь перед самоубийством. Глубокий вдох, и я отпустила свою магию на выдохе, вкладывая ее в слова. «Я, Ресса Юлия Ангрем Эдиль, требую исполнения пункта договора, заключенного между Рессом Торелином Эдиль и Рессой Диесой Ангрем и пришедшего мне в наследство по праву крови. Призываю магию в свидетели и требую призвать владение и подчинение первого дома демонов с полуночной территории за собой и отсутствие такого же права за Рессом Торелином Эдиль». Я не знала, получится ли. Это был экспромт в чистом виде. Но других вариантов у меня все равно не было. И когда ничего видимого не произошло, я растерянно посмотрела на Торлина. Краска отхлынула от моего лица, потому что сейчас передо мной собрался предстать демон. Настоящий демон из ужасов, а не адаптированная рогами мужская фотомодель. Костюм Торлина затрещал по швам, не вмещая в себя увеличившуюся фигуру. Вены на шее вздулись, и кожа потемнела до бордово-красного цвета, стремительно покрываясь костяными наростами. Рога росли прямо на глазах, и не только они. На хвосте появились длинные шипы, а пушистый кончик превратился в острую пику. Создавалось ощущение, что Торелин проигрывает себе, принимая боевую форму против воли, или же специально меняется медленно, наслаждаясь ужасом в моих глазах. «Убью мерзавку!» — проревел демон, но с места не сдвинулся. «Все же борется», — пришла спасительная мысль. «Надолго ли?» Не хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Мне умирать вот никак нельзя. Наследники не сделаны, зелья не розданы, нагулиты не облюблены. Даже Алвина снасильничать не успела. Кстати, о нем. Я, конечно, попросила твердыню не впускать никого, кроме мужа, пока мне не угрожает опасность. Но когда она в точности выполняла мои приказы? А с учетом того, что рычание Торлина несло характерный призыв, дверь в кабинет распахнулась сама, и, кажется, у меня появилось несколько седых волос, когда увидела в приемной с десяток боевых демонов. А уж когда они ворвались в кабинет, заполняя своими огромными телами все пространство, смогла издать только испуганный писк, мысленно прося твердыню самой разобраться с этим зашкаливающим боевым тестостероном. У меня ноги подкосились, когда моя недвижимость не зашла до помощи и выставила всех вон. Не знаю куда, но главное подальше от меня и желательно по отдельности. Просто раз, и в кабинете я осталась одна. «Это самая крутая функция из тех, что я у тебя видела», — просипела, нервно хохотнув. От перенапряжения меня колотила сильная дрожь. «Замок. Я буду звать тебя замком», — неожиданно пообещала магическому помощнику. «Потому что...» «Поняла. Это у Торлина твердыня и души в ней женские, а у меня мужской замок. Именно так, с большой буквы. Он вредный, вспыльчивый, мстительный и неуправляемый, но вместе с тем сильный, насмешливый, чего только стоит мозаика со мной в откровенной роли или сжимающиеся вокруг стены, настойчивый и заботливый. И весь мой, от фундамента до крыши, со всеми окнами и перегородками. И стало легче, будто свалилась с плеч монолитная плита, словно одно единственное решение вернуло меня домой. И теперь у меня есть два дома, где меня всегда примут. Просто потому, что я наконец-то поняла свой замок, и он позволил мне увидеть себя. Правда, увидеть. Невероятное ощущение, совершенно неожиданное и драгоценное. Я могла закрыть глаза и четко определить, кто в какой комнате находится, кому из моих жильцов неудобно и хочется поправить обстановку, в каком углу раскинул свою сеть паук и как бьется, заполненное несокрушимой силой, наше сердце. «Спасибо», — искренне поблагодарила дом, посылая в ответ обещание заботиться и любить. Я не могу пообещать, что стану самой лучшей хозяйкой полуденных территорий, но точно сделаю все от меня зависящее. Не знаю, долго ли я сидела на полу, прислонившись к стене. Мы настолько слились сознаниями, что я ощущала нашу силу далеко за пределами замка и терялась от обширности своих территорий. Но в себя меня привело только прикосновение к плечу. Хотя какое там прикосновение? Кассиан тряс так, что голова моталась болванчиком. Он еще и говорил что-то или кричал, не знаю, не слышала, только видела, как открывается рот. Наконец я вынырнула из трансового состояния и сфокусировала на демоне свой взгляд. Звук вернулся чуть позже. «Юля! Юленька! Прятки, слышишь?» «Кассиан, не кричи!» — просипела, поморщившись. «Это было сильно. Ощущение такое, словно всю ночь пила, а теперь страдаю». От замка донеслось сожаление, как будто он давно ни с кем не делился и забыл, каково это. «Ничего, милый. Мы научимся действовать сообща. Будем тренироваться по чуть-чуть». «Ты как? У тебя было лицо такое странное, и ты не реагировала. С тобой точно ничего не...» Накрыла губы блондина, не дав договорить. «Все хорошо. Я знакомилась с замком и территориями. Увлеклась немного. Проводишь в спальню. Подняться самостоятельно не получилось. Ноги затекли. Так что не сдержала облегченного вздоха, оказавшись на руках блондина. «Расскажешь, что здесь произошло и куда все исчезли?» Новый вздох был куда тяжелее. Ну да, даже не сомневалась, что Кассиан в курсе. Имел бы другую ипостась, тоже, наверное, бы сейчас, ой, как далеко. «Кто все?» «Грег, Майкл, Алвин, стража с твоего этажа, твой отец». Демон легко перечислил всех жутиков, побывавших в моем кабинете. «У нас с Ресом Торрелином возник небольшой конфликт интересов. Они остынут и вернутся», — сказала завуалированную правду. Замок успел показать, куда послал боевую мощь. «Оказывается, у меня не только моря и реки, но и болота на территории имеются. Вот в одно такое аномальное воспитательное место он всех и отправил. И уж точно они там сейчас не дерутся, а без магии пытаются не увязнуть в трясине. Так что есть все шансы увидеть мужчин только к ужину. Рес Торрелин так быстро нас покинул, что кое-что забыл. Отнесешь ему парочку зелий? Лучше утром. Может, обрадуется и отложит свой завоевательный поход на такое необходимое для меня время. Конечно. Прикрыла глаза, улыбнулась. И прежде чем сознание уплыло в мир сновидений, попросила: «И пригласи завтра в замок трех демониц из самых отрицательно настроенных семей. Желательно таких, чтобы без них остальные шага сделать не могли. И тетушку мою. Да, тетушку не забудь. Ну, все завтра. Часиком к 10:00.